Поэзия Кэтдан. 23 февраля 2025 года. Экзотика вооружений. Армии Амертерра. Отравлена природа. Расстрельная медкоманда. Доза информации лагеря. Зачищают, убирают, закрывают. Боятся интеллекта, людей, общества. Искалеченными жабрами, плавниками соображают. Exotic Infrasound Weapons. Опустошение убитого магнетизма. Эфир пространства, нагретый без кислорода. Отсутствие почти любых мыслей. Управление в кавычках на расстоянии. Город рыб выброшенных на берег. Стремление к жизни, aspiration, к цветам радости, к счастью, к яркому цвету. Бирюза реки, березы. Время очень абстрактно, научно, легкомысленно, беззвучно. Тяжелое, медленное, вопрос. Золото аллегории, теории. Промах никогда не сражался. Перламутр этого утра. Камера электромагнитная, химическая, с серыми облаками. Ничего не видно, что там. Сон, вибрация клеток, сердечный ритм, не вижу букв, книг. Poetry Kate Gunn.